по-русски да речем и рвение, но алфа романесы временами приходит томление, алфа рвадески да реглаусане, и говоришь, где силы взять, чтобы побеждать, рвады глаусане, ал отче, а ее в смирении нужно черпать, рвадуски да реглорнана у меня отче, сама не пройдешь и не превозможешь себя, рвады глаусане, если я не подам сполна, ал отче, благодати своей. Итак, ребедуски до решения, не останавливайся на достигнутом ремену суфраусене, но ава отче, алфа раменесе, углубляйся, ах, ребеде глаусене, и будешь видеть, как поток будет умножаться, ремене глаусене. О, есть, есть, ава отче, ремене глаусене, еще человеческое, что мне придется искоренить до конца, ава отче, чтобы отобразить в полноте себя, говорит Дух Святой, ава отче. Итак, когда обрезка моя идет, ава отче, то значит впереди милость тебя ждет, так говорит Дух Святой. Аминь. Мир галибадет черегоса фрайза, и так говорит Дух Святой. Я даю не мерою человеческой ребедуски выражение, но ревность нужна, ава отче, ревность ребеды глаусена. Если возревнуешь обо мне, ава отче, то не будешь стоять на достигнутом, ава отче, а я поведу дальше, ременуски выражение, ава отче. И ты будешь сам преображаться, и от этого сам будешь удивляться, как благодать моя будет, ава отче, подаваться, ремена глаусена, и будешь видеть результат, и он будет радовать тебя, ремена лани, ибо часто из-за отсутствия ремена глаусена результата опускаются руки ремена глаусена, и говоришь, Боже, о, стоит ли ремена глаусена, а надо ли ремену суфрания, а я ныне говорю тебе, надо и стоит ремену скиберешения. Поэтому проси, чтобы я умножил веру, веру Ромена Глаусена, и будешь видеть Ромена Глаусена, как невидимое будет становиться видимым. Так говорит Дух Святой. Аминь. Скараманаус, мир галибалигису фрайза, термана лаудестания, аминь. И так говорит Дух Святой. Ава отче, сын мой, кто дает утомленному силу и изнемогшему крепость? Ава отче. Если ты устал, то кто доселе тебе помогал? Арменалаудес тебе решение. Кто сопровождал и утешение вовремя посылал? Ах, Арменалаудес, вспомни, ава отче, как милость обновлялась, Арменалаудес, и душа твоя в Боге укреплялась, ава отче, зная вкус живой воды, ах, Арменалаудес, жажди ее, Арменалаудес, и ты увидишь вновь, Арменалаудес, ах, радость придет, Ромена Глаусена, Ирмановане, и скажешь, ава отче, поистине потоки Божьи, они живительны, ава отче. Итак, Ромена Глауса, велик Румена, в том, где нужно помочь, я помогу, ава отче. И руку Ромена Глаусена простру, ах, Ромена Глаусена, но ты, Ромена Глаусена, научись бороться до победы, ава отче, Ромена Глаусена. Если несешь, неси до конца, Ромена Глаусена, дабы я прославился тогда, так говорит Дух Святой. Аминь. Скараманаус, мир галибалигирибигиримарген, румины гишкадисфайзу, мир галисуглорген, аминь. Ирмана лаудестания, аминь. И так говорит Дух Святой, ава отче, когда я тревожу сердце твое, Ромена Глаусена, и хочу Ромена Глаудестии решение соделать нечто, Ромена Глаусена, то ты поддавайся, ава отче, Ромена Лани, ибо это от духа моего, ава отче, Ромену Скиберечене, и по вере Ромена Глаусена, Скини Завета, жажды твоей по мне, ты будешь, ава отче, удивляться, Ромену Гота Глаусена, как Слово Божье в жизни твоей будет исполняться, ава отче. И это буду делать я, восвидетельство для тебя, Ромена Глаусена, что те, кто стоят в истине, ава отче, Ромена Глаусена, и Ромена Глаусена, таковых не оставляет Бог. Поэтому посмотри и обойди, Ромена Глаусена, решение. И там, где нужно выправить, приложи усилия, Ромена Глаусена, а я приду и вовремя помогу, так говорит Дух Святой. Аминь. Ромена Глаусена, мир, мир, итак, ава отче, утешайся Господом, Ромена Лане, а Бог исполнит желание сердца твоего, ава отче, ибо я знаю, что ты несешь, и ты донесешь, Ромена Лаусена, если надежду не на себя будешь возлагать, а до конца на меня возложишь, так говорит Дух Святой, аминь. Скарамана Лаусена, мир, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и гиду, и г искала бады лабиды кел биды фарамени геусен. И вот так ныне говорит Господь к тебе, Келбид, Элабады Лауды, Келбид. Ты часто видишь народ мой, Крабады Лайсен Фарамен, как поле сухих костей, говорит Господь, Крабады Штамин и Глаусен. Но почему нет ревности той Крабады Глаусен, чтобы сказать духу Романа Глаусен, который имеет силу и власть от Бога, войти в эти кости и оживить их, Кламаны Лайсен, чтобы они одна к одной, говорит Господь, Крабады Штаудис, и поднялся народ мой, говорит Господь, силе, Кребеды Штамин и Глаусен, и я говорю тебе ныне, стань великого пролом за народ мой, в пост и молитву, говорит Господь, Кребеды Ламин и Фарамен, взял огонь жертвенника моего, говорит Господь, и по поражение ты видишь, как идет, но почему нет заступнической молитвы, говорит Господь, Кребеды Лаусен, вспомни Краман и Глаусен Фарамен, Аарона, который взял огня жертвенника и пошел и стал между живыми и мертвыми, и Бог Роман Глаусен явил милость свою, посему говорю, сын мой, Роман Глаусен, иди в этот огонь и не бойся, Клабады Глаусен, Роман Глаусен, если будешь, Клабады Глаусен, Эрмин Глаусен, иди, я поддержу десницу твою, так говорит Дух Святой, аминь.